Мэтта Хансен подошла к окну и невидящими глазами смотрела на озеро и на мост, ведущий в старый город. День был на исходе, и Карен должна была вот-вот вернуться из балетной школы. Мэтта строила грандиозные планы, чтобы попышнее отпраздновать 13-й день рождения Карен. Это должно было стать незабываемым событием. Предполагалось пригласить в Тивали человек 40 детей. Ага зажег трубку и посмотрел на портрет Карен, стоявший у него на столе. Он вздохнул. «Я ее не отдам», — сказала Мэтта. «Но мы не имеем права. Тут ведь что-то совсем другое. Она ведь и не еврейка вовсе. У нас имеются бумаги, что она наша родная дочь». Аги положил руку на плечо жены. «Кто-нибудь из Алборга возьмет и донесет немцам. Они не станут заниматься этим, ведь речь-то идет всего-навсего о ребенке. Неужели ты их до сих пор не знаешь?» Мэтта резко обернулась. «Мы устроим крещение и удочерим ее». Аги медленно покачал головой. Его жена опустилась в кресло, кусая губы. Она с такой силой сжала ручки кресла, что руки у нее побелели. «Что же теперь будет, Аги? Мы тайно соберем всех евреев на Зеландском берегу у проливов. Достанем столько лодок, сколько только сможем, и переправим их на лодках в Швецию. Шведы сообщили нам, что они их примут и позаботятся обо всех». Сколько ночей я лежала и думала об этом. Я пыталась уверить себя, что бежать для нее опаснее, чем остаться с нами. Я еще и сейчас убеждена, что с нами она будет в большей безопасности. «Подумай, что ты говоришь, Мэтта». Мэтта бросила на мужа взгляд, полный такой отчаянной решимости, какой он еще никогда у нее не видел. «Я никогда не отдам ее Аге. Я просто не могу жить без нее». Все датчане, к которым обратились за помощью, приняли участие в этой гигантской операции. Все еврейское население страны тайно собрали в Зеландии и переправили на лодках в Швецию, где им уже ничего не угрожало. Несколько дней спустя немцы организовали по всей стране облаву на евреев, но им не удалось поймать ни одного. Хотя Карен осталась с Хансеном и в Копенгагене, но ответственность за это решение лежала тяжелым грузом на совести Мэтты. С этого часа немецкая оккупация превратилась для нее в сплошной кошмар. Она приходила в панику от каждого нового слуха. Раза три или четыре она уезжала с Карен к родственникам в Ютландию. Аги принимал все более и более активное участие в движении сопротивления. Каждую неделю он пропадал из дому дня на три, на четыре. Для Мэтты это были нескончаемые ночи, полные ужаса. Датское подполье, окрепшее и объединенное, направляло свои удары против немецкого транспорта. Каждые полчаса происходила диверсия на железной дороге. Вскоре вся железнодорожная сеть страны была забита взорванными эшелонами. Полиция отомстила тем, что взорвала сады в Тивали, столь дорогие сердцу каждого датчанина. Датчане организовали всеобщую забастовку. Они высыпали на улицы, построили по всему Копенгагену баррикады, над которыми развивались датские, американские, английские и русские флаги. Немцы объявили в Копенгагене осадное положение. В немецком штабе в отеле «Данглетер» доктор Вернер Бест в выступлении визжал: «Теперь это копенгагенское быдло почувствует у меня кнут». Всеобщая забастовка была подавлена, но сопротивление не прекращало своей деятельности. 19 сентября 1944 года. Немцы арестовали всю датскую полицию за неспособность справиться с народом и за их открытые симпатии к действиям, направленным против оккупационных властей. Сопротивление организовало смелое нападение на здание немецкого архива и уничтожило его. Было организовано изготовление легкого оружия. Мужчины переправлялись в Швецию, где они вступали в датскую освободительную армию и беспощадно расправлялись с полицаями и с прочими изменниками. В ответ на это полицаи и гестапо расстреливали без разбора направо и налево. Затем из Германии хлынул через границу поток беженцев. Это были немцы, спасавшиеся от бомбежек. Они наводнили страну и распоряжались всем, как у себя дома. Датчане презрительно поворачивали к ним спины. В апреле 1945 года понеслись всевозможные слухи. 4 мая 1945 года. «Мама, папочка, война кончилась. Война кончилась». Глава 13. Победители вступили в Данию. Американцы, англичане, датская армия освобождения. Это были незабываемые недели. Недели возмездия полицаям и датским квислингам, доктору Вернеру Бесту и гестапо. Неделя шумной, бьющей через край радости, достигшей своей высшей точки появлением престарелого короля Христиана на открытии сессии датского парламента. Его прерывающийся от волнения голос звучал хоть и устало, но гордо. Для Мэтты и Аги Хансен неделя освобождения была омрачена новой печалью. 7 лет тому назад они спасли от смертельной опасности девочку и вырастили из нее цветущую молодую женщину. Какая она была прелесть! Карен была воплощением грации, красоты и веселья. У нее был чистый, приятный голос, и танцевала она, словно у нее были волшебные крылья. А теперь наступил день страшного суда. Когда-то, в припадке отчаяния, Мэтта Хансен поклялась, что никогда не отдаст Карен. Теперь Мэтта Хансен была жертвой своей собственной порядочности. Теперь приходилось воевать не с немцами, а с собственной совестью. И Аге, в этом не могло быть сомнений, тоже падет жертвой своего датского чувства чести. Освобождение, которое принесло им страх перед кошмарными ночами и пустотой, которая ждала их, как только у них не станет Карен. Хансены сильно постарели за эти 7 лет. Это стало особенно заметно, когда улеглось напряжение военных лет. Как бы им ни пришлось тяжко во время войны, они все же не разучились смеяться. Теперь же, когда вся страна смеялась, у них смех исчез. У них было одно единственное желание — смотреть на Карен, слышать ее, проводить в ее комнате часы, отчаянно стремясь накопить, возможно, больше воспоминаний на будущее. Карен понимала, что происходит в их душе. Она любила Хансенов. Аге всегда и во всем поступал правильно. Она должна была ждать, пока Аге заговорит первым. Первые 2 недели после освобождения молчание становилось все более тягостным.